Глава 18. Ромашки. Все трое участников жестокого розыгрыша, как по команде, поворачиваются в мою сторону. Опускаются на колени, а потом в разнобой бормочут. «Прости, прости нас, мы так больше не будем. Громче!» — приказывает Бессонов. «И неясно, у кого вы прощения просите. Саша, прости, пожалуйста. Мне хочется убежать отсюда. Спрятаться, закрыть глаза, чтобы ничего этого не видеть. Унижаются они, а неловко почему-то мне. Боже, я чувствую себя ужасно. Просто отвратительно. Хватит!» Громко говорю я, потому что невозможно это больше выносить. «Встаньте уже!» «Можно?» Робко спрашивает Уточкину Бессонова. И тот пренебрежительно кивает. «Можете валить». И все трое тут же подскакивают и выбегают из класса. Остальные следят за этим цирком с раскрытыми ртами. «Это что было вообще?» — выдыхает Маринка с ужасом. «Справедливое наказание. Слишком мягкое, как по мне». «Это ты их отделал?» — опасливо уточняет Потапов. Губы Бессонова складываются в короткую ухмылку, которая говорит гораздо больше, чем прямой ответ. «Но за что?» — удивленно спрашивает кто-то. «Они обидели Бложку», — хмуро говорит Бессонов. «И получили за это». От его слов на меня нападает какой-то ступор. Одна моя часть чувствует радость от того, что нашелся тот, кто за меня при всех заступился. А другая сгорает от невыносимого стыда из-за дебильного представления, которое Бессонов тут устроил. Я хочу что-то сказать, но не могу. Язык словно прилип к небу. Зато есть что сказать Насте, которая буквально кипит от возмущения. «Бес, ты с ума сошел? Она же предательница!» «Да?» Он поворачивается к Насте и смиряет ее холодным взглядом, под которым моя бывшая подруга замолкает. «С чего бы?» «Слушай, бес», — осторожно говорит Потапов. «Но она же, блин, и правда всех сдала, когда мы на футбол поехали с тобой. И сама отказалась ехать, и всех подставила. Оценки нам испортила». «Оценки вам испортила не Бложка», — обрывает его Бессонов. «А вы сами? Кто вас заставлял со мной ехать? Кто вас заставлял валить с урока?» «Но ты же нас позвал», — нерешительно возражает Настя. «Сказал, что надо нашу команду поддержать». «И что?» Презрительно кривит он губы. «Могли бы отказаться. Или своих мозгов у вас нет. Ну окей, допустим. Но тогда я и виноват, что вас всех раскрыли и наказали, не? Это ж логично. Так что же вы на меня не накинулись? Идея же типа моя была». Все растерянно молчат. «Сыкло вы все», — подводит итог Бессонов. А потом подходит к моей парте и с явным предупреждением оглядывает класс. «Кому-то еще надо популярно объяснить, что Бложка под моей защитой. И если кто-то тронет ее или обидит...» Он делает паузу, не договаривая, но все уже торопливо кивают. Разукрашенные лица Коломазова, Рогова и Уточкина выглядели очень убедительно. Больше аргументов приводить не надо. «Саш, прости». Тут же влезает Потапов. «Мы Реал перегнули». И эти фальшивые слова становятся той самой каплей, которая переполняет чашу моего терпения и выводит меня из ступора. «Не надо передо мной извиняться только потому, что вас заставили». Резко говорю я, а потом смотрю в упор на Бессонова. «И не нужна мне твоя защита. Я ее не просила. Если бы ты с самого начала не лез ко мне, она бы и не понадобилась». «Бложка», — мягко начинает он. «У меня есть имя, Саш. Не трогай меня!» Я сбрасываю его руку, хватаю сумку и буквально выбегаю из класса. Внутри меня полыхает ярость, и одновременно с этим я чувствую себя очень слабой и жалкой. Так и тянет забиться в угол и расплакаться. Бессонов догоняет меня через несколько шагов. «Не понравилось представление?» — спрашивает он невозмутимо. «Нет». «А цветы?» «Тоже нет». Отрезаю я, а сама против воли думаю о красивых белых розах, которые остались в классе математички. Жаль будет, если они завянут. Я ведь им даже воды не налила. «Значит, не любишь розы?» — спокойно уточняет Бессонов, продолжая идти рядом со мной и подстраивая свои шаги под мои. «Не люблю», — буркую я. «А что любишь?» Не отстает он. «Ромашки». «Принято». «Бессонов, хватит!» Не выдерживаю я и останавливаюсь. «Что тебе от меня надо?» «Я уже говорил». Усмехается он и цепляет кончиками пальцев мой подбородок, заставляя меня поднять голову и посмотреть ему в глаза. черные и безжалостные, как космические дыры. «Мне надо тебя. Надо, чтобы ты меня поцеловала. Сама. Этого не будет», — заявляю я, хотя от его близости и знакомого терпкого запаха его кожи у меня учащается сердцебиение. «Посмотрим». Усмехается он и подмигивает. «Ты меня недооцениваешь, Блошка». «Не зови меня так. Ощетиниваюсь я. Это отвратительное прозвище». «Да?» — удивляется Бессонов. «А мне нравится. Вот в этом и проблема». Хмуро говорю я. «Ты всегда делаешь так, как хочется и нравится тебе. Совсем не думаешь об остальных. Зачем ты заставил их публично извиняться? Это было ужасно». «Почему?» «А сам как думаешь?» «Я думаю, что все правильно сделал», — спокойно пожимает плечами Бессонов. Но в его голосе звучат жестокие ноты, от которых у меня мороз по коже. «За косяки нужно наказывать. Они и так слишком легко отделались». «Макс...» Я делаю глубокий выдох, пытаясь успокоиться. «Не надо. Спасибо тебе за вчерашнее, но на этом все. Стоп, хватит. Я повторяю, мне не нужна твоя защита». Его губы изгибаются в усмешке. «Моя защита у тебя есть в любом случае. Хочешь ты этого или нет, Саша?» «Саша». От того, как Бессонов произносит мое имя, у меня руки моментально покрываются мурашками. Я хочу что-то еще сказать, но он уже ускоряет шаг, отрываясь от меня. И через пару секунд оказывается у лестницы. «Ты куда?» Вырывается у меня. Бессонов быстро оборачивается и ухмыляется. «За ромашками. Куда же еще? «Клоун». Бормочу я, глядя ему в спину до тех пор, пока он не исчезает из виду. «Вот это офигеть новости, конечно!» Восклицает кто-то за моим плечом. «Ни за что бы не поверила, что бес с тобой замутит. Как это вышло у вас, Колись?» Я резко оборачиваюсь и вижу Маринку. Ее круглые карие глаза полыхают от любопытства. Остальные одноклассники уже тоже стоят в коридоре, почти все с интересом смотрят в нашу сторону. Но подойти рискнула она одна. И зря. «Марина, начинаю я. Знаешь что?» «Что?» С предвкушением выдыхает она и подходит ко мне еще ближе, словно я ей сейчас все свои секреты выдам. «Вот ты со мной раньше не разговаривала, и так хорошо было. Давай ты и дальше будешь молчать». И пока она обиженно хлопает глазами, я быстрым шагом иду к лестнице и спускаюсь на первый этаж, хотя физика у нас на третьем. Боже мой, как же не хочется туда идти. Я сейчас с гораздо большим удовольствием зашла бы в клетку с голодными тиграми, чем в наш класс. Тигры как-то честнее, что ли. На первом этаже я прохожу через фойе, бездомно дохожу до столовой, смотрю на очередь, зачем-то встаю туда, хотя я не голодна. А потом слышу звонок и со вздохом иду в кабинет физики. Учитель — пожилой глуховатый физик, уже в классе, но на мое опоздание никак не реагирует. Раздал всем какие-то тесты, которыми кто хочет, может улучшить свою итоговую оценку. Кто-то пишет, кто-то сидит в телефоне, но большинство с любопытством пялится на меня. За моей партой сидит Аля. Я иду туда, но внезапно начинают поступать и другие предложения. «Саша, можешь со мной сесть? Тут свободно», — предлагает Ева и убирает рюкзак с соседнего стула. «Пошли лучше к нам, Блохина», — громко шепчет Потапов. «Смотри, что у нас есть». И, пользуясь тем, что физик отвернулся к окошку, демонстрирует мне телефон, где на экране какие-то цифры. Видимо, ответы к тесту. Мотаю головой и сажусь рядом с Алей. Она робко пододвигает ко мне листочки с тестами, которые я сразу же начинаю решать. Смысла в этом нет. У меня и так стоит пятерка за четверть, за год и в аттестат. Но надо же занять себя хоть чем-то. На телефоне высвечивается уведомление. «Вас добавили в беседу всегда на приколе. Это групповой чат нашего класса. Меня оттуда удалили после того, как решили, что я их сдала. А теперь, значит, опять добавили. Быстро они переобуваются. Буквально в полете. Я отклоняю приглашение в чат, возвращаюсь к тесту и быстро решаю его. Потом откладываю листок на край парты и ловлю на себе пристальный взгляд Насти. Она тут же отворачивается, а я вдруг испытываю укол сожаления, что мы с ней так ужасно разругались. Настя, конечно, непростая по характеру, но один плюс у нее точно был. С ней всегда было гораздо интереснее, чем с Алей. У Али редко бывает свое мнение. Плюс с ней не поболтаешь особо. А у Насти и мысли в голове какие-то были, и идеи, и что-то обсудить с ней можно было, если переждать поток информации про мальчиков. И вообще она вся такая яркая и бойкая, что мне просто нравилось за ней наблюдать. Хотя я прекрасно понимала, что я такой никогда не буду. Интересно, если бы Бессонова не было, мы бы с ней продолжили дружить? Я на секунду представляю, что Макс Бессонов никогда не приходил в наш класс, что я его никогда не видела, что он меня никогда не целовал и не выносил из школы на руках. И вместо ожидаемого облегчения меня вдруг накрывает ужасом. Как будто я боюсь такого варианта развития реальности. Как будто мне нравится, что он появился в моей жизни. Чёртов Макс. Я с такой силой сжимаю карандаш, что он неожиданно ломается у меня в руке. Громкий треск привлекает внимание класса, и я смущенно прячу в сумку обломки. Еще решат, что я неуравновешенная и больная на голову. Впрочем, какая мне уже разница? Звенит звонок, физик собирает у нас тесты, желает всем хороших экзаменов, пишет на доске дату консультации и уходит. И едва я с облегчением думаю о том, как хорошо, что Бессонов не пришел на физику и не сорвал еще один урок, как Макс буквально материализуется на пороге. И в руках у него, ну, конечно же, огромный букет мелких ромашек. «Ромашки для Сашки», — весело заявляет Бессонов. «Между прочим, их найти было еще сложнее, чем розы». Он подходит к моей парте и без всякого смущения сует цветы мне в руки. А я, зачем-то растерявшись, беру их. Ромашки выглядят очень по-летнему, но в отличие от роз пахнут не так приятно. Просто травой. Они упакованы в тонкую полупрозрачную бумагу с нежным рисунком, а к краю букета прикреплена карточка. Там всего несколько слов. «Сегодня в 6 зову тебя на свидание». Краска бросается мне в лицо. «Ну вот зачем он? Я же сказала, что у нас ничего не будет». Я бросаю букет на парту, встаю, беру сумку и пытаюсь выйти из класса, но Бессонов не дает, загораживает мне проход и выжидающе смотрит. В темных глазах вызов. «Пусти», — строго говорю я. «Сначала дай свой положительный ответ». Ухмыляется он. Я раздраженно фыркаю и пробую протиснуться мимо него, но так еще хуже, потому что Бессонов перекрывает плечом дорогу и прижимает меня спиной к доске. «Саш», — хрипло шепчет он, — «соглашайся, тебе понравится». «Отстань! Фу, как же бесит!» — неприятным голосом говорит Настя. «Блохина, хватит уже ломаться, самой не противно?» «Тебя, блин, не спросили», — рявкает на нее Бессонов, поворачивая голову. Я пользуюсь моментом и выскальзываю из-под его руки, иду к букету, отрываю от него карточку и сую обратно Бессонову. «Спасибо», — твердо говорю я. «Но мой ответ — нет. Я никуда с тобой не пойду. Лучше обрати внимание на других желающих». Бессонов хмурится, красивые губы упрямо сжимаются, а в глазах вспыхивает что-то такое, от чего у меня мороз проходит по коже. «Окей», — тянет он, хищно прищурившись. «Так даже интереснее». И уходит, оставив за спиной и меня, и заинтригованный класс, и ни в чем не виноватый букет из ромашек. Я вздыхаю. Красивый. Очень красивый. Но как я объясню маме эти цветы? «Кто-то хочет себе взять?» Спрашиваю я отстраненно. «Я не буду забирать». «Я?» Тут же влезает Маринка. Потом торопливо добавляет. «Ты же не шутишь, Саш?» «Нет, бери». Ромашки переезжают в руки Марины, а я, опустив голову, собираю вещи в сумку. Настя сверлит меня злым взглядом, от которого у меня даже спина чешется. Мы с Алей выходим в коридор, и она шепотом спрашивает. «Тебе он совсем не нравится?» «Не нравится». Резко говорю я, вспоминая, как Бессонов буквально флиртовал со всей школой, как целовался с Настей, как сажал к себе в машину практикантку по английскому. И я слишком уважаю себя, чтобы быть просто галочкой в чьём-то списке. «Это правильно», — с неожиданной решимостью заявляет Аля. «Так с ними и надо». Я киваю, а сама думаю про белые розы, которые остались стоять у математички. На перемене я забегаю в тот кабинет. Учительницы, к счастью, нет. И я под изумленными взглядами пятиклашек наливаю в огромную вазу воды. А потом замечаю на стебле у одной из роз тоненькую веточку с небольшим, еще не распустившимся бутоном. Поддавшись глупому порыву, отламываю ее и прячу в карман. Мне сегодня первый раз в жизни подарили цветы. Даже два раза подарили. Пусть у меня останется хотя бы что-то на память».